Не хочу показаться невежливым, но все же меня интересует вопрос. Разве теперь принято оставлять экземпляры, являющиеся отклонением от биологической нормы? Ты о Руте? Они с Джексомом исключение, причем сразу из нескольких правил. Джексом – лорд-правитель. Ему не полагалось запечатлевать дракона. Только он это сделал. И поскольку все считали, что Рут долго не протянет, Джексому позволили его вырастить. Но это противоречит правилам. Знаю. Однако Рут – необычный дракон. Он всегда ощущает, в каком времени находится. Застывшая пауза немало способствовала тому, что Пимур почувствовал себя значительно увереннее. Как же ему удалось поставить Айваса в тупик? Твое высказывание для меня не ясно. Но ты ведь знаешь, что драконы умеют мгновенно перемещаться через промежуток из одного места в другое. Такая способность присутствовала у огненных дракончиков, послуживших генетическим материалом, из которого биоинженеры создали драконов. Она сродни телепортации. Ею обладают некоторые виды на ряде других планет. Так вот, драконы умеют еще и перемещаться через промежуток из одного времени в другое. Лесов пользовалась этим, и Джексом тоже. Пимур ухмыльнулся. Он был одним из немногих посвященных, кто знал, в какое именно время и место Джексом странствовал через промежуток и с какой целью. Но такая способность сопряжена с очень большим риском, и использование ее отнюдь не поощряется. Очень немногие драконы обладают таким же чутьем времени и пространства, как у Рута. Поэтому всадник, осмеливающийся на прыжок сквозь время, без особого разрешения предводителя своего веера, получает строгий нагоняй, если, конечно, не попадает в беду, заплутав во времени. «Будь любезен, объясни мне, при каких обстоятельствах путешествия во времени допустимы?» Пимур уже ругал себя за то, что упомянул тайную вылазку Джексома. Нужно было ограничиться приключением Лессы. Оно уже вошло в историю. На всякий случай он переключился на более безопасную тему и подробно поведал Айвасу повесть о героическом странстве Лессы и Рамоты, как госпожа Бендена привела за собой затерянные в прошлом вееры Перна и спасла от гибели своих современников. Про себя Пимур не преминул отметить, что изложил эту историю весьма эффектно. И хотя Айвас по ходу рассказа не делал никаких замечаний, молодой орфист чувствовал, что его необычный слушатель ловит каждое слово, ловит и запоминает навсегда. «Захватывающий, дерзкий и отважный подвиг, достойный пера летописца», – внезапно заявил Айвас. «Хотя нельзя не отметить, что Лесса подвергала большому риску и свою жизнь, и жизнь своей королевы, но результат говорит сам за себя». Пимур расплылся в довольной улыбке. «Значит, ему все-таки удалось пронять это создание своим рассказом». Ты упомянул, что за время долгого интервала произошло падение авторитета вееров и их роли в обществе, сказал Айвас. Известно ли тебе, сколько раз происходило такое же изменение цикла? Цикла? Да. Сколько раз так называемая алая звезда не сбрасывала нити на Перн? А, ты имеешь в виду, сколько было долгих интервалов? В наших летописях они отмечаются дважды. Предсказывали, что такие долгие интервалы должны наступить, только мало кто об этом знал. Вот почему так многие были уверены, вплоть до начала первого в этом прохождении падения, что нити навсегда исчезли с наших небес. Огненная ящерка, по обыкновению обвившая свой золотистый хвост вокруг шеи Пимура, приподняла головку и предупреждающе свистнула. «Датчики сообщают мне, что посторонний предмет на твоем плече – живое существо». «Это Фарли, моя королева, золотая огненная ящерица, иначе Фаер». «Так эти существа по-прежнему поддерживают с вами контакт?» «И да, и нет». Пимур сомневался, что успеет рассказать Айвасу всю историю про Фаеров. «Сейчас она сообщила мне, что вернулись с Джексом с Рутом». Привезли летописи и минули Сибелом. Пимур встал и залпом допил остаток кла. Скоро ты узнаешь все, что произошло за это прохождение. Оно выдалось не таким уж скучным, хотя ты... Ну, ты ведь просто проглотишь все сразу». Из коридора донеслись приглушенные голоса, и Пьемур поспешил к выходу на тот случай, если стража, выставленная Селином, окажется чересчур бдительной. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как в конце коридора показались Джексон, Сибел и Миноли. Все трое сгибались под тяжестью мешков. Первой к Пьемуру подошла Миноли. Ее темные волосы растрепались. Было видно, что она только что сняла летный шлем. «Где мастер Робинтон?» – оглядываясь по сторонам, спросила молодая женщина. На ее тонком выразительном лице читалась тревога за своего наставника. «Здесь, рядом», – показал Пьемур, – «спит. Неужели ты думаешь, что мы бы стали рисковать его здоровьем?» Миноли сунула ему в руки тяжелый мешок и заглянула в комнату, желая лично убедиться, что с мастером все в порядке. Пьемур только снисходительно усмехнулся. «Неужели они оставили Айваса на тебя одного?» – шепотом осведомился Джексон. «Ты, небось, уже выведал у него все тайны мироздания?» Пьемур фыркнул. «Вышло так, что отвечать на вопросы пришлось мне». Он покосился в сторону экрана. «Ну и это оказалось интересным. В конце концов, я ему слегка прочистил мозги, ведь это тоже входит в обязанности орфиста». Сибел, который в полумраке коридора казался еще смуглее, ответил на похвальбу Пьемура своей обычной полуулыбкой, которая, осветив умное мужественное лицо главного орфиста, сделала его еще привлекательнее. «Если верить Джексону, этот ваш Айвас столь искусный рассказчик, что посрамит даже лучших из нашего цеха. К тому же он знает все, что с нами было и что ждет нас впереди. Боюсь, Айвас может создать нам больше проблем, чем он способен разрешить», – заметил Пьемур. «Тем не менее, обещаю вам захватывающую беседу». Он стал помогать Джексону вытаскивать толстые пачки летописей из мешков. «Между прочим, тобой и Рутом Айвас тоже интересовался». «И что же ты ему наговорил?» – осведомился Джексон с истинным гонором благородного лорда, как это называл про себя Пьемур. «Я? Ничего такого, что могло бы тебе не понравиться, дружище!» – поспешил заверить его орфист. Джексон все еще испытывал болезненную настороженность, когда посторонние обсуждали его Рута. «И вообще, я в основном рассказывал о странствии Лессы, которая, по его словам, достойна пирали-тописца». Пьемур кивнул в сторону экрана и широко ухмыльнулся.